Жизнь моя открыта дверь, что в сердце у меня. Я не могу быть без тебя, ты жизнь моя. Сердцем и душой я всегда с тобой, и твой нежный навсегда ты любовь моя. Я в тебе, ты во мне, не хватит слов, чтоб выразить любовь. Жизнь тебе отдаю, ведь за меня отдал ты жизнь свою. Я не могу быть без тебя, ты жизнь моя. Сердцем и душой я всегда с тобой, и твой нежный голос любовь моя, ты любовь моя. Сердцем и душой я всегда с тобой, и твой нежный голос зовет за собой. Ты в сердце моем навсегда, ты любовь моя. В сердце моем навсегда, ты любовь моя. Ты